Светлана Капинос. Девочка и звезда. Луна, притворяющаяся фигуркой Нецки, и морской вечер, настоявшийся коньяком, там, где девочка листает на полу детской мир, редуцированный до альбомного экспромта. Фин. Как-то глубокой ночью в распахнутое окно, выходящее на побережье залива, смотрела девочка. Внизу, дом находился на горе, тускло поблескивали огоньки уснувшего города, а над морем висела красноватая луна. Ярко светили звезды. Девочка грустила. Дело в том, что она была очень некрасивая, веснушчатая и нескладная, поэтому никто не хотел с ней дружить. Даже будучи совсем маленькой, в пору, когда все дети похожи на очаровательных пупсов, девочка слышала, как ее маме знакомые говорили: «Ах, какой у вас здоровенький ребенок! Никто не хочет со мной дружить!» Горько пожаловалась девочка самой большой звезде, которая сияла высоко-высоко в небе, и казалось, что ей нет никакого дела до людских страданий. Но странно, чем больше девочка смотрела на звезду, тем добрее та ей виделась. «Давай с тобой дружить», — предложила девочка, и сразу подумала, что неплохо бы что-нибудь звезде подарить. Хотя у девочки никогда не было друга, она догадывалась, что друзья обязательно что-то друг другу дарят, чем-нибудь обмениваются. А иначе какая это дружба? Тогда девочка достала из ящика стола свои самые большие ценности. Новенький альбом, коробку с гуашью и отдельно баночку с белилами, так как белая краска всегда нужнее цветных. И еще кисти. «Вот», — сказала девочка звезде, — «пускай все мое станет твоим, а твое — моим. И еще я всегда буду тебе все рассказывать». Она помолчала и шепотом закончила: «Все равно мне больше некому». После этого девочка пожелала звезде спокойной ночи, затворила окно и отправилась спать. На другой день девочка вышла погулять и, зайдя задом, увидела там старушку со второго этажа, которая хоронила своего старого кота. Старушка была одинокой и сильно расстроилась, а дети над ней смеялись. Девочке стало больно. Она поднялась к себе домой и закрылась в своей комнате. Затем взяла с окна альбомы краски, подаренные ею звезде, и стала рисовать. Девочка думала о старушке, о том, что той невозможно будет найти такого же кота, черного, с белыми ушками, лапками и хвостиком, и зелеными умными глазами. Кот этот часто мяукал под дверью, возвращаясь с прогулки, а старушка не слышала, так как была глуховата. Тогда кто-нибудь из соседей долго-долго звонил в дверь, пока старушка не открывала. За воспоминаниями девочка изобразила забавного котенка, как две капли воды, похожего на умершего кота. Потом девочка тщательно раскрасила котенка гуашью и, аккуратно выдернув листок из альбома, поместила его на подоконник, на просушку. Она решила, что подарит рисунок старушке. Девочка долго не укладывалась в кровать, ожидая появления звезды. Как назло, небо было заволочено облаками, но в полночь прояснилось, и знакомая звезда улыбнулась ей через миллиарды световых лет. Счастливая девочка показала звезде рисунок и долго рассказывала про старушку, которую, впрочем, плохо знала, так как та ни с кем не разговаривала, кроме своего кота. «Наверное, с ней тоже никто не хотел дружить», — предположила девочка. «И она дружила с котом, так же, как я с тобой». Вдоволь наговорившись со звездой, девочка уснула, а утром проснулась от того, что кто-то дергал ее длинные тонкие волосы, свешивающиеся с подушки. Это был Черный, с белыми ушками, хвостиком и лапками котенок. Девочка кинулась к окошку. Лист оказался пуст. Не веря такому счастью, девочка схватила котенка. Он был мягоньким, пушистым и ласковым, зеленоглазым. Девочка тотчас оделась, сбежала по ступенькам на второй этаж и долго не отпускала палец с кнопки старушкиного звонка. Послышалось шарканье тапочек. Дверь отворилась. Старушка выглядела дряхлее, чем обычно. Но когда взгляд ее коснулся котенка, лицо осветилось радостью. Она сразу назвала его по имени. Девочка поставила котенка на порог, и он прошмыгнул в квартиру. Затем девочка увидела в соседнем дворе маленького мальчика с такими уродливыми ногами, что он не мог ходить, и поведала перед сном об этом звезде. А проснувшись, девочка нарисовала мальчику сапожки. Коричневые, мягкие, затягивающиеся шнуровкой. Ночью она показала их звезде, зная наверняка, что утром сапожки станут настоящими. Так и случилось. Едва девочка обула в сапожки ноги мальчика и затянула шнуровку, как косточки его захрустели, выпрямляясь. И мальчик впервые встал на ноги и даже побежал. После этого девочка помогла слепому мальчику, нарисовав голубые линзы с хрусталиками, которые у мальчика врожденно отсутствовали. Еще она нарисовала для маленькой девочки, у которой была неизлечимая болезнь сердца, по телевизору показывали, новое сердце. Наутро рисунок, как обычно, исчез, и девочка не сомневалась, что малютка больше не нуждается в дорогостоящей операции. Девочка также нарисовала для соседки, которая долгие годы была бесплодна, ребеночка внутри, словно яйца. И через месяц соседка выглядела вместе со своим мужем совершенно счастливой. «В альбоме остался последний лист», — как-то пожаловалась девочка звезде. «А в мире еще столько страданий и горя, что я не смогу всем помочь». Хоть даже бы рисовала день и ночь всю свою жизнь. Горе умножается гораздо быстрее, чем я рисую. Пожалуйста, дай мне возможность помогать людям как-нибудь иначе». Краски закончились одновременно с альбомными листами. Оставалось в баночке лишь немного белил. И девочка нарисовала ослепительно белую звезду. Наутро эта звезда оказалась у нее в сердце. С тех пор девочке не нужно было рисовать предметы, дарующие радость. Она сама стала радостью. Но странное дело, чем больше она отдавала себя людям, тем более ощущала свое одиночество. «Когда-то я была одинока, потому что никто не хотел со мной дружить. А теперь я одинока от того, что я не могу ни с кем дружить», — призналась она своей звезде. «Я вдруг поняла, что все люди внутри себя страшно одиноки. Неужели ты тоже одинока?» В ответ звезда показала бесчисленное множество ярких звездочек, окружавших ее. Девочка догадалась, что все это были планеты, спутники звезды, отражавшие ее сияние, подобно тому, как луна отражает свет солнца. «Ты не одинока», — обрадовалась девочка. «Возьми меня к себе! Я сильно устала, потому что по-прежнему не нашла на Земле понимания. Тот, кто знаком с тобой, не может жить здесь. Пожалуйста, забери меня отсюда!» В ту ночь девочки не стало, а ученые обнаружили на небе маленькую новую звездочку и присвоили ей порядковый номер. А еще той же ночью один мальчик долго не мог уснуть и глядел в окно на звезду. «Меня совсем никто не любит», — пожаловался он. «Давай с тобой друг друга любить». Мальчик положил на окно свои сокровища: нотную тетрадь и скрипку. «Пускай все мое будет твое», — а твое — мое», — предложил он и счастливый отправился спать. Светлана Копинос. Девочка и звезда. Сказку читал Олег Булдаков. Оформление Евгений Шевелев.